Ребров понемногу зарабатывала ответами на письма в двух редакциях и очерками для радио. Кроме того, печатала иногда мелкие исторические заметки в тонких журналах. Все это было мизер, чтобы как-то держаться на поверхности. В лучшие времена выходило около 1000 в месяц. Иногда набегало по 700, по 300, а то и вовсе пшик. Теперь, когда Ляля стала приносить большую получку и возникали неожиданные гонорары, жизнь вроде упрочилась, но сделалась от чего-то еще тревожнее и нуднее. Раньше нет денег, ну и нет. Обойдешься чашкой кофе, не барин. А теперь Ляля может вынуть и тридцатку, и сотню. Но ведь просить. И тут еще Ирина Игнатьевна портила кровь. Ей казалось, что он заставляет Лялю в погоне за рублем мотаться по концертам, выступлениям. То есть, что он ее эксплуатирует. И Ребров, ощущая эти тещины мысли, так прямо она их не высказывала, но давала понять. А иногда ему попадались ее послания к дочери. Ляля бросала их где попало. Чувствовал порой, что начинает Ирину Игнатьевну ненавидеть. Вечерами доносились ее жалобы Ляли. Вошел в кухню и не поздоровался. 3 раза просила наколоть дров. Все это было нудность, невозможно терпеть. Рвался убежать на Башиловку. Ляля умоляла остаться, потому что тогда бы и ей пришлось ехать на Башиловку, что бывало и раньше. Но бросить мать одну было нельзя. Умолять-то умоляла, а вот приструнить мать по-настоящему никогда не хватало духу. Молчал, терпел, старался пораньше удрать в библиотеку, попозже вернуться. В тот день он, как назло, вернулся домой рано, был расстроен. В одной из редакций, где 3-й год исправно давали отвечать на письма, вдруг сказали, что новое начальство пересматривает список внештатников, и он под вопросом. «Почему?» «С какой стати?» Знакомый человек смущенно пожимал плечами. «Ничего не понимаю. Я думаю, через какое-то время ситуация прояснится». Знакомая дама иронически заметила. «Кажется, вы сейчас не так уж нуждаетесь. Ваша жена процветает. А есть люди, для которых эти письма – единственный способ заработать кусок хлеба». Надо бы проявить настойчивость, пожаловаться, поскулить. Там были колебания. Но старая боязнь показаться смешным, жалким просителем и уступил. Конечно, есть люди более достойные. Какой разговор? Все правильно. Новость была на редкость неприятной, но он виду не подал, даже пошутил. Рассказал анекдот и ушел в гордом спокойствии. Бюджет сократился на треть. Никого не хотелось видеть, только домой, к Ляльке. Она одна могла успокоить, сказать какую-нибудь утешительную чепуху. Ляля должна была навестить в 6 часов отца в больнице и прийти около 7 домой. Спектакля в этот день не было. Она не пришла ни в 7, ни в 8, ни в 10. Теща начала психовать, что, как всегда, выливалось в формы бессмысленных метаний. То она решала зачем-то бежать к метро, то звонить из автомата в Боткинскую, то прямо ехать туда. Ребров на силу уговорил. Будоражить отца, какая глупость. В доме жила уже несколько дней Тамара Игнатьевна, тетя Тома из Александрова, приехавшая, чтобы немного помочь теще по хозяйству. Это тихая, длинная старуха с несчастной судьбой. Все ее близкие, муж и дети, погибли кто где. Прописана была постоянно в Александрове, в 100 километрах. Но подолгу жила в Москве у сестер Жени, Вероники, у брата Коли в Измайлове и реже всего здесь, у тещи. Была она домашняя портниха, неважная, теща говорила кундепщица. Выучилась, чтоб хоть чем-то жить, и часто оставалась неделями у вовсе чужих людей. Теща свою Тамару не жаловала. Лялька и Петр Александрович относились к ней добрее, чем родная сестра. А та под разными предлогами старалась от сестринского пребывания и ее услуг отделываться. Предлог чаще всего был такой – боязнь штрафа за то, что ночует без прописки. А при том, что сосед-милиционер полон злобы к Петру Александровичу, такой штраф может легко случиться. Но истина-то была другая. Глупая старушечья ревность с какой-нибудь подоплекой эдак в четверть века. Когда Петр Александрович оказался второй раз в больнице, теща сама написала тете Томе и попросила приехать. Все, что копилось в Ирине Игнатьевне, страх за мужа, раздражение зятем, тревоги за дочь, мучение язвы, падало громом на тихую долговязую тетю Тому. И та сносила, терпела, прощала, успокаивала. Сейчас она тоже пыталась Ирину Игнатьевну утихомирить и уж во всяком случае отговорить от поездки в Боткинскую, за что получила жестокий удар. «Ты давно без мужа и без детей? Ты меня не можешь понять!» Однако в 11 часу Ребров сам занервничал, побежал к автомату и позвонил Лялиной подруге Маше, которой Ляля иногда передавала сведения для него. Это был способ связи. Маша оказалась дома. «Нет, никто не звонил. Может быть, вот что, возник неожиданный концерт? Кажется, собирались на какой-то концерт в Красногорск». «А ты почему не поехала?» – спросил Ребров подозрительно, хотя от души чуть отлегло. «Концерт-то не наш, мосэстрадовский», – объяснила Маша. «Но я точно не знаю, это предположение». Ребров рассказал теще про концерт, и она как будто успокоилась. Сели пить чай. Ни в 12, ни в час Ляля не явилась. Поездки от мосэстрады обычно делались на автобусе, и Лялю привозили домой тоже автобусом. Тем не менее, в половине первого ночи теща схватила шубу, закуталась в платок и побежала на Сокол, к метро, встречать. Кого она могла встретить? Ребров пытался доказать, что нелепость, пустая трата сил. Ирина Игнатьевна, однако, была уже в том состоянии полубезумия, когда доводы логики бессильны. «Конечно, идти на ночь на улицу не очень приятно. Лучше сидеть в теплом доме», — бормотала она. «Да я могу пойти вместо вас, пожалуйста. Только какой смысл?» «Смысл, смысл. Вам всем нужен смысл. А того не можете понять, что у человека сердце горит. Я себе места не нахожу». Кондитка залаял тоненько, визгливо-радостно во дворе. «Значит, отвязывает, берет с собой». Беспокоиться нечего, кондитка перервет любых обидчиков. Но во всей этой сцене, демонстративном, бессмысленном убегании, было что-то оскорбляющее. Не для того побежала на Сокол, чтоб Лялю встречать, и сама на это не надеялась, а для того, чтобы оскорбить и обвинить. Чтобы сестра видела, какой Ребров ужасный, бесчувственный. Остается дома, а старуха одна в ночь. Но не мог же он только за тем, чтобы что-то доказать, совершать бессмысленные поступки. Из комнаты Петра Александровича тихо вышла Тамара Игнатьевна. Вид у нее был виноватый. Шаркая валенками, ходила некоторое время по комнате. Потом сказала: «Хотела с ней пойти, но она меня прогнала. Сердится за то, что я за вас вступилась. А что же, у меня права голоса нет? Я что вижу, то и говорю». Ребров сидел за столом, курил. Долговязая старуха, продолжая шаркать вокруг, гудела жалобно. «Я не приживалка, не попрошайка какая-нибудь. У меня свой дом, у меня друзей пол Москвы. Вот Миханчева Наталья Алексеевна, генеральша, сколько меня умоляет, чтоб я у нее пожила, 2 телеграммы прислала. А я зачем приехала? Пожалела Ирину. Она тут бесится без Петра, растерялась, распсиховалась. Я же знаю, она того не испытывала, что мы испытали. И Ляльку жалко, хотелось помочь. А зачем же мне все это слушать? Я и то не умею, и это не понимаю. А зачем ты к нему подлизываешься? Это я к вам подлизываюсь? Ну скажите на милость, не дура? Зачем мне к вам подлизываться? Что вы мне, пенсию даете, шоколадом кормите?» «Ваша сестра любит людей унижать», — сказал Ребров. «Верно, верно, Гриша, очень даже любит. Верно говорите. Еще в гимназии учились, за ней это было. Она Веронику, нашу младшую, заставила однажды мел есть. Та ее умоляла об одной вещи — письмо показать. Ирина у нас в семье не очень. А вот видите, самая счастливая. У всех семьи порушились. Что-нибудь да не так. У Женьки Михаил Абрамович второй муж, первый до войны умер. У Вероники вовсе мужа нет, был какой-то пьяница, она его выгнала. Про меня и говорить нечего. Да и у Коли, чего ж хорошего. Олимпиада такая жадная, корыстная. Маме век сократила. Нет, счастливых среди нас нету. Одна Ирина. Да и то, видите, судьба настигла. А что я сказала про вас? Ничего особенного. Я говорю, всегда вашему Грише сочувствую, потому что он один, как перст. Ни отца, ни матери, ни сестер, ни братьев. Никого нет. Верно? Да, сказал Ребров. Но жалеть меня не нужно.